Однако, Биг Босс уже был обижен. Вы не спросили меня, когда хотели прийти на мою территорию, и теперь, если вы хотите уйти, то должны спросить меня. Он выбрал из своего войска 100 тысяч самых сильных бойцов и, разделив свою армию на несколько отрядов, позволил им просочиться мимо 200-тысячного войска преследователей. Армия вампира из-за своей численности и сложности с командованием передвигалась все еще медленно. Пока они оставались на границе территории, не двигаясь ни взад, ни вперед, в нефритовой крепости позади них было только 100 тысяч бойцов, а находилась эта крепость в 3 днях пути войска. В один из дней неожиданно для вампира и вурдалака, засевшего в крепости вместе с войсками своего нового хозяина, на крепости напали. И сновал была применена обычная тактика Макса. Десятки тысяч призванных скелетов давили на фронте, а позади их прикрывало основное войско. Засевшие в крепости военачальники не знали, что им делать. Очевидно было, что враг был сильнее них, и им нужно было только продержаться до прихода основных войск. Но умудренный опытом вурдалак уже понял, что что-то не так. И конечно же, через 1,5 часа боя задний ряд призванных скелетов обратился в бегство, привлекая этим действом кучу нежити. Несмотря на все мольбы и стенания вурдалака, генералы армии вампира решили немного надавить на бегущего врага, и разумеется, их войско, выбравшееся из-под защиты крепости, было атаковано. Через несколько часов история повторилась, но уже без преследования. Все точно так же, как тогда с осадой крепости Черепашонка. Однако, тогда это тогда, а сейчас это сейчас. Тогда призванных скелетов в войске Макса было на 20 тысяч меньше, а в обороне было на 50 тысяч больше немертвых. Тогда у обороняющихся было несколько тысяч усиленных бойцов, а сейчас ситуация перевернулась с точностью да наоборот. И если тогда за один заход могло быть перемолото несколько сотен осажденных, то теперь несколько тысяч. Через 1,5 дня и 30 тысяч потерь для обороняющихся Биг Босс решил отчалить. Войско растворилось в горах, а когда собралось заново, оно было уже позади 200 тысяч подкреплений, спешивших на помощь союзникам. Спешка никогда не доводила до добра, ни в работе, ни на войне. 100-тысячный отряд Макса соединился с оставленными позади войсками, и их общая численность составляла уже 160 тысяч. 200 тысяч врагов двигались в горах хаотично и дезорганизованно. Мало того, что некоторые отряды в несколько тысяч нежити откололись от основного войска, так еще и само походное построение растянулось на несколько километров. Реинкарнатор же никогда не давал спуску расслабившимся противникам. Несколько мощных отрядов отделились от его войска и принялись атаковать заблудившихся противников. А прямо на хвост вражеской армии село главное войско Макса с морем скелетов в авангарде. Генералы армии вампира разрывались меж тем, чтобы сразу развернуться и встретиться с врагом лицом к лицу, или же сначала собраться и дождаться потеряшек. В конец концов, они решили спасти собственный арьергард, наплевав на отколовшиеся группы. Через несколько часов с некоторыми потерями, но убив еще больше врагов, армия Макса отступила. Но не прошло и пары часов после отступления, как от войска отделилось 50 тысяч элиты, отправившейся к крепости в обход вражеского войска, все еще остановившегося в дневном переходе. Генералы проводили разбор полетов и организовывали войско, похудевшие на 40 тысяч бойцов. Они отказались от преследования врага, так как боялись попасть в ловушку, которая в действительности существовала. Но суть не в этом. Даже если две армии в 160 и 200 тысяч столкнулись лоб в лом, армия реинкарнатора вышла бы победительницей за счет лучшего командования и большего количества воинов третьего ранга. А сейчас было 145 против 160, и у армии вампира было еще меньше шансов на победу. Чтобы не пострадать, как в прошлом, на этот раз военачальники двигали свое войско более организованно, но скорость его перемещения упала более чем в 1,5 раза. До крепости оставалось чуть менее полудня пути, когда она была атакована еще неизвестно какой по счету раз. Генералам вампирской армии, как и самому лорду, хотелось взвыть от отчаяния. Он не предполагал такого варианта развития событий, поэтому страховки не было. И даже если бы он собрал новый отряд поддержки, было уже поздно. 160-тысячная армия не стала повторять ошибок и не ускорилась, когда их товарищи оказались в опасности, поэтому Макс сумел провернуть еще 2 атаки перед отступлением. Его отряд отходил от стен крепости прямо под носом врагов, но у тех не было желания ринуться на преследование. Включая войска в крепости, их было только 220 тысяч, чего было решительно недостаточно для мощного подавления врага. Они также знали, что у них на хвосте висело остальное войско Макса. Если они хотели разбить все 145 тысяч, то выдвижение войска должно было быть слаженным. Их противник нещадно наказывал их за каждый плохой маневр. Слаженное выдвижение 220 тысяч обычных разумных бойцов было той еще головной болью, что уж говорить про нежить. Меж тем, генералы уже поняли, что мистическим образом скорость марша даже основного войска их врага была на 20% выше, чем у них. Элитный отряд двигался более чем в два раза быстрее в тех гребаных горах. В общем, контратака превратилась бы в фарс. Поэтому огромное войско реинкарнатора, не сильно скрываясь, обошло крепость и отправилось в одно очень интересное место. Через неделю пути отряд разведчиков сумел обнаружить в небольшой горной долине войско из немногим более 150 тысяч немертвых. Это было войско старого знакомого, который сбежал из крепости под шумок, но не понял, что у него на хвосте висел убийца и отряд высокоуровневых охотников. Не давая врагу времени прийти в себя, его атаковало море скелетов, ставшие за последнее время еще крепче и многочисленнее. Пока вурдалак организовывал свои силы, море скелетов убило несколько тысяч его воинов и отхлынуло. Вурдалак попытался было выбраться из долины, но за ним строго следили. Все ущелья и переходы были заняты высокоуровневой нежитью, через которую было бы сложно прорваться, не опираясь на численность. Через несколько часов море скелетов прибыло вновь, и вурдалаку захотелось схватиться за голову. Да, сколько можно уже? Неужели нельзя оставить его в покое? Если бы враг атаковал всей силой, было бы не так обидно. Но вот эти регулярные небольшие атаки были подобны издевательству. Душевное истязание было даже мучительнее физического. Глава 322. Погрузившись на самое дно пучины отчаяния, вурдалак слетел с катушек и возглавил всех своих бойцов третьего ранга, а также тех, кто съел алый нефрит и решил прорваться в одном направлении, но истинно за ним следил убийца. Пусть тот был всего лишь первого уровня, и вурдалак десятого уровня ему был не по зубам, но главным преимуществом убийцы была скрытность, поэтому он мог следить за противником часами и днями, не выдавая себя. Движение вурдалака было замечено, и его отряд был заманен в огненный мешок, где и был уничтожен, вместе с начальником. Немногим более 140 тысяч немертвых, потеряв связь с командиром, начали разбегаться в стороны, но были либо уничтожены, либо ассимилированы блокирующими дорогу войсками Биг Босса. Армия Макса стала больше сразу на 30 тысяч, но генералы-вампиры этого не заметили. По докладу разведчиков все 220 тысяч немертвых вышли из крепости, ставшей бесполезной ввиду отсутствия единственного инструмента труда, и отправились по следам вновь сбежавшего противника. Они находились в 4 днях пути. Другой же разведывательный отряд доложил, что в 2 днях пути находилось другое войско, численностью до 250 тысяч, вышедшее с территории вампира. Этот лорд был решительно настроен на поимку и уничтожение армии реинкарнатора. Он даже оголил свою территорию, оставив не так уж много войск для защиты области от возможных действий королевского гвардейца. Но тот пока что никак не отреагировал, опасаясь действий со стороны других лордов. Войска Биг Босса разбились на отряды и отправились в обратный путь, уничтожая небольшие орды по пути. Через 2 дня состоялась встреча с 220-тысячным войском, довольно неожиданная для последнего, несмотря на развернутые впереди патрули и разведку. Как обычно, в первых рядах во фланг войска вампира ударило море нежити. Но на этот раз, пока оно отвлекало врага на себя, 100 небольших отрядов по 100 лучших скелетов лучников и охотников, прикрываемые 30 немертвыми третьего ранга из других веток развития, включая несколько высокоуровневых игрока некроманта, начали совершать кинжальные атаки по разным направлениям. Макс и еще 2 наблюдателя, стоящие на вершинах сопок через подзорные трубы, наблюдали над всем полем боя, поэтому у врага никак не получалось изловить эти отряды своими превосходящими силами. Летучие отряды совершали 2 или 3 атаки стрелами в ничего не подозревающих врагов, а затем убегали в горы, не давая войскам вампира опомниться. Несколько раз эти отряды были преследуемы группами в 100 или 200 немертвых третьего ранга, но каждая такая группа попала в заранее подготовленную ловушку и, если не была полностью уничтожена, то понесла большие потери. В нынешнем войске и так было немного бойцов третьего ранга, и стало еще меньше. Лучники кусали и кусали врага, перестраивающегося для контратаки на море нежити. Каждый раз они могли убить всего несколько бойцов, но 100 отрядов уничтожали несколько сотен за одну волну. А когда армия вампира завершила развертывание, к летучим отрядам лучников присоединились и 15 летучих отрядов по 100 игроков-магов, прикрываемых несколькими игроками-некромантами и одним игроком-личем. Они были еще более быстрыми, точными и агрессивными, чем летучие отряды лучников. Для обычной нежити все еще были сложны многочисленные операции по нападению и отступлению, и в любой момент нежить могла начать роптать на своих командиров. Но вот игроки были другим делом. Они выбирали лучшие места и лучшие позиции. Они могли прятаться и заходить с неожиданных углов. Таких отрядов было всего 15, но их действия были не менее убийственны, чем действия сотни отрядов лучников. Наконец, в нужный момент море нежити начало отступать, но вражеские военачальники были готовы к этому моменту и усилили напор. Чтобы сберечь своих призванных скелетов, Макс отправил им на поддержку с двух флангов обычную нежить второго ранга, с которой смешались команды игроков. Это и было тем, чего хотели командиры армии вампира. Но и их расчеты, конечно, не входило то, что вокруг них будет орудовать целая сотня отрядов лучников. В двух отрядах прикрытия также хватало лучников. Обычно орды нежити уничтожались врагом практически полностью, и атаковали две группы друг друга без какой-либо стратегии. Выживаемость лучников и магов в такой орде была полностью отдана на откуп удачи. И было понятно, почему дальнобойных бойцов в войске королевского гвардейца было преступно мало. Тонкокожие лучники и маги, стоило только врагу подобраться к ним поближе, оказывались практически беспомощны. Им также было сложнее выживать на плавучих островах и в высаживающихся на берег группах, в процентном соотношении их было довольно мало. Но совсем другим было дело, когда оно касалось войска Биг Босса. За счет большого количества игроков у него было много квалифицированных управленцев, которые вовремя отводили назад бойцов с дальними атаками. В армии Макса, наоборот, лучники, маги и крикуны несли наименьшие потери по сравнению с другими войсками. И чем выше был диапазон атаки, тем больше была выживаемость бойца. Так, самыми живучими оказывались лучники, на втором месте были маги, и хуже всего из солдат с дальней атакой чувствовали себя крикуны, имевшие радиус поражения не более 5 метров, что было ненамного больше, чем у бойцов ближнего боя. Из бойцов ближнего боя лучше выживаемость была у скелетов воинов, умевших худо-бедно атаковать мечами в строю и защищаться маленькими, но достаточно крепкими щитами. Когда скелеты-воины создавали стену щитов, то поразить их в тело или голову было сложнее. Также высокая выживаемость была у блуждающих духов. Были наполовину эфемерные и могли находиться прямо в строю скелетов-воинов, не мешая им махать мечами на уровне груди. Сами блуждающие духи в этот момент плавали в воздухе чуть выше скелета и атаковали голову врага. Если это был другой воин-скелет с мечом в руке, то блуждающему духу было довольно сложно сражаться, его руки были короче, чем мечи воинов, поэтому они должны были немного выдвинуться вперед, зачастую выходя из-под защиты щита союзного воина, и будучи ближе, они брали на себя весь агр противника. И наименее выживаемыми были умертвия и гули, хотя они и были самыми сильными физически по сравнению с другой нежитью. Они не могли биться в строю, поэтому игрокам было сложнее ими управлять. Нужно было направлять каждую единицу отдельно, в отличие от скелетов-воинов, которых можно было направлять сразу небольшими группами. Поэтому о гулях и умертвиях игроки частенько забывали, концентрируясь на точном управлении скелетами-воинами и блуждающими духами в передней линии, крикунами чуть позади и магами и лучниками на последней линии. Умертвиям и гулям не хватало места в этом строю, поэтому игроки их отправляли в авангарде и позволяли сражаться так, как получится. Их жизнь и смерть более не волновала игроков. Впрочем, эти два подвида зомби были наиболее приспособлены именно к такому бою, поэтому выживших было на удивление много. И вот, гули и умертвия армии вампиров встретились со своими собратьями в центре и вынуждены были прекратить преследование призванных скелетов. А с флангов их зажимали четко организованные построения врага. Одномоментно с врагами могла сражаться только первая линия. С учетом рабочей связки скелета-воина и блуждающего духа, на каждого одного гуля или умертвия было два врага. Если учесть четкую работу, ну, четкую для нежити, работу скелетов-воинов в тесном строю, то и трое против одного, а с крикунами, магами и лучниками позади, то и все шесть на одного. Если бы битва была в чистом поле, то гули и умертвия просто обошли бы стену щитов, но в тесных ущельях это было невозможно. То небольшое количество немертвых, которые взбирались на различные камни и отвесные стены, чтобы зайти врагу в тыл, были сбиты магами, лучниками и аналогичными гулями. В результате на фронте армия вампира была заблокирована, а при обходе они были атакованы летучими отрядами. С учетом небольшого количества войск на фронте, такое противостояние грозило затянуться на много часов, но выхода не было. Генералы армии вампира не могли так просто отступить в данный момент. Битва шла, две стороны кромсали и кромсали друг друга, но армия Биг Босса старательно сдерживалась и частенько отступала, если положение становилось нестабильным. Военачальники вражеской армии заставляли свои войска постоянно передвигаться в хаотичном порядке, что мешало деятельности летучих отрядов, а также много игроков было занято в управлении войсками. Поэтому постепенно кинжальные атаки прекратились. Итак, за следующие несколько часов боя войско вампира потеряло всего 2 или 3 тысячи, что было довольно приемлемо. Им нужно было только продолжать давить на противника, чтобы он не мог далеко уйти, и дождаться прибытия подкрепления. Их товарищи находились в 2 днях пути. Нужно было продержаться всего 2 дня, но в плане генералов был фатальный недочет. Через несколько часов на их фланге нарисовались море скелетов, которое стало еще немного больше, чем раньше, ведь в предыдущей атаке несколько некромантов прибавили в уровне, а также несколько игроков-магов и местных скелетов-магов стали некромантами. Море скелетов не сражалось, оно просто перло вперед и давило врага своей массой. Если противник пытался противостоять силе силой, то несколько передовых линий были бы раздавлены в процессе своими же товарищами. Скелеты также обращались в крошево, но они вернутся в строй через несколько часов, а павшие враги уже не смогут подняться. Если же враг пытался убить побольше скелетов, не будучи зажатым в тиски, то ему нужно было постоянно отступать, что было проблематично в условиях узкого ущелья. Поэтому многие умертвия и гули, когда отступать было некуда, просто перепрыгивали первую линию скелетов и безжалостно бились внутри линии врага. Тут либо они убьют многих, либо будут зажаты и медленно уничтожены слабыми скелетами. И опять через некоторое время море скелетов схлынуло в бегстве. Военачальники армии вампира снова отправили войска, чтобы додавить призванных скелетов. И снова они были заблокированы другой нежитью на узких дорогах. Так в прямом противостоянии с врагами армия вампира теряла около 500 бойцов в час при грамотной ротации. Но вот во время атаки моря скелетов они не могли делать ротацию солдат, поэтому теряли несколько тысяч сразу. Вкупе с атаками врагов третьего ранга, периодическим возвращением летучих отрядов лучников, армия вампира буквально таяла на глазах. Всего за половину дня их стало на 40 тысяч меньше. Игроки и Макс укусили пулю и продолжали настаивать на бое, хотя для них это было психологически сложнее, чем для обычной нежити, почти не устающей ментально в долгом бою, только немного физически. Войско Биг Босса за полдня потеряло только 5 тысяч и почти сравнялось по численности с противником. Очевидным же успехом был небольшой, но стабильный поток новоиспеченных некромантов, каждый из которых мог дать сразу десяток воинов морю скелетов. По прошествии половины дня с начала боя море скелетов было вызвано в третий раз, и военачальники армии вампира были почти сломлены. Даже для прибытия элитного отряда подкрепления нужна была еще половина дня минимум, но в третьей атаке моря скелетов их войско потеряло еще 5000 солдат, а в результате постэффекта от дезорганизации последующей за нею атакой летучих отрядов врага будет потеряно еще 5000. 3/4 дня спустя море скелетов прибыло в третий раз, забрав с собой уже 7000 обороняющихся, еще 5000 были убиты в результате последующего хаоса. За эту четверть дня войско вампира потеряло еще 22 тысячи, а армия Биг Босса только 2-5 тысячи. Еще через четверть дня море скелетов прибыло в пятый раз, нанеся потери в 9 тысяч сразу и 5 тысяч постэффектами. К этому моменту у Макса уже было достаточно сил, чтобы высвободить элитный отряд для блокирования элитного отряда противника. На той стороне было только 2000 бойцов третьего ранга, и они никак не ожидали, что их встретит 3500 врагов такого же ранга. Даже против 20 солдат четвертого ранга вышли 30 личей и 2 убийцы. Особенно вражеский командир, лич 8-го уровня, был довольно грозен. Причем, все это войско при себе держало алые нефриты. Куда вообще смотрели их коллеги? Коллеги их, конечно, в данный момент были заняты подавлением последствий атаки моря скелетов. И даже если бы они хотели выйти на помощь, У них было только 500 бойцов третьего ранга и 24-го. Как они выберутся из окружения тысяч врагов? В результате подкрепление стояло в сторонке, будучи практически бесполезным, пока море скелетов совершало очередную свою атаку. Только еще через 2 часа, когда подтянулся 5000-ный отряд бойцов второго ранга 10 уровня, 7000 смогли прорваться боем с небольшими потерями. И то, потому что враг не сильно препятствовал. Но слившись с союзными войсками, они с некоторым шоком осознали, а что, собственно, изменилось теперь. Было 144 тысячи против 165 тысяч, а стало 151 против 165. Принципиально ничего не поменялось. Да, теперь у них было больше бойцов третьего ранга, а также 10 уровня второго ранга. Боец 10 уровня был очень силен. Его боевая мощь была почти в 2,5 раза выше, чем у бойца первого уровня аналогичного ранга. В зависимости от обстоятельств 10 уровень мог победить минимум 5 первых уровней, не получив много ранений. Вот только, сколько у противника было первых уровней. Они, обычно, погибали в самом начале любых столкновений. Практически в любой крупной орде после множества боев минимальным уровнем основной части войска был третий. Первого и второго уровня было только небольшое количество новичков. В армии врага хватало своих бойцов 8-го, 9-го и 10-го уровней. В условиях, когда на фронте было 2 или 3 против 1, преимущество у мертвей и гулей в скорости, силе и уровне не могло быть полностью реализовано. А отправка их через скалы и камни в тыл врагу, все равно что отправка на убой. Одномоментно пробиться через вражеских у мертвей и гулей, заградительные отряды крикунов и магов и застрельные команды лучников смогут немногие, а в условиях слаженной работы мини-отрядов противника от пробившихся в тыл противника бойцов практически не было толку. Это стало ясно уже при первом подобном нападении, когда за четверть часа войско потеряло более 5000 бойцов, не успев убить и сотни врагов. Теперь военачальники даже не пытались провернуть подобное. В общем, 5000 бойцов 10 уровня оказать большое влияние на картину боя. То же самое было и с 2000 воинов 3 ранга. У врага их было все еще в 1,5 раза больше, и они были усилены огненным атрибутом. 40 бойцов 4 ранга в таких условиях были бесполезны. Они не смогут победить 1500 третьеранговых, насколько опытными и сильными они ни были. В общем, войска вампира временно оставались в нерешительности. Но у них было основание для проволочки, ведь на пути к месту событий были еще подкрепления. И этих подкреплений было свыше 240 тысяч. В то время, как у противника союзников определенно не было. Глава 323. Еще через 2 часа прибыли 10 тысяч мертвей и гулей 9 уровня. Войска Макса оказали несколько формальное сопротивление, уничтожив только несколько сотен и пропустив остальных. 160 против 165, с этим уже можно было что-то сделать, но чертовы горы, они резко ограничивали все возможности маневров вампирского войска. Без тотального преимущества в силе было невозможно продавить слитные ряды стены щитов. Военачальники ждали следующие подкрепления, однако они слишком расслабились. То, что враг несколько раз давал им пройти, не означало будущего повторения ситуации. Когда прибыли 17 тысяч бойцов 8 уровня, они были встречены морем скелетов. Немногим более 90 тысяч скелетов в 3 волнах окружили новоприбывших со всех сторон. Скелеты же в 3-й волне были особенно сильны. Лич 8-го уровня давал прибавку к характеристикам в 26%, что поднимало минимальную силу скелета на 2 уровня. В последней волне в 39 тысяч скелетов было даже 6 тысяч бойцов 2-го ранга и 103-го, и они также получили прибавку в 26%. Более того, у каждого из них во рту или в руках был алый нефрит, дававший 20% прироста к силе атаки. То есть минимальный уровень мощи этих 6 тысяч соответствовал 4-му, если не 5-му. А те немертвые, кто были 10-го уровня, могли бы даже выйти один на один против 1-го уровня 3-го ранга и не быть подавленными. Вообще, личи были крайне слабы физически, а и магические атаки их были не столь эффективны, как могло бы быть для 4-го ранга. Единственным их преимуществом были сотни сопровождающих скелетов с солидной прибавкой в силе. И обычно 26% не дали бы много преимущества, делая лича вместе со своим отрядом в среднем равным по силе другой нежити аналогичного ранга, или лишь немного сильнее в зависимости от обстоятельств. Но это было обычно, а ситуация Макса была уникальной. Было непонятно, нашелся ли баг в мире преисподней, или же его личная система была настолько могущественна, что могла повлиять даже на другую вселенную, но результат был за гранью воображения. Если несколько сотен призванных скелетов с прибавкой в 26% – это не слишком сильно, то что насчет 40 тысяч? Отряд вампирского войска попал в полное окружение и медленно перемалывался. Военачальники из основного войска хотели прийти на помощь, но напротив них встала вражеская нежить, да еще и часть моря скелетов. Оно было настолько большим, что могло сразу в двух направлениях. Вампирская армия давила мощно и уверенно, поэтому войскам Биг Босса постоянно приходилось отступать, но линия прорыва продвигалась очень медленно, непростительно медленно. Через час, когда море скелетов, наконец, отступило, а вампирские войска совершили прорыв, добравшись до попавших в беду товарищей, от 17 тысяч подкреплений осталось только 5 тысяч, и где-то столько же потеряло войско во время прорыва. Ситуация не сильно поменялась. 160 тысяч против 163. К прибытию отряда бойцов 7-го уровня вампирские военачальники готовились особенно тщательно. Они заранее подготовили в нескольких местах мощные отряды для совершения стремительного прорыва, но в результате вышел только пшик. Противник не сильно препятствовал обеим сторонам, а только воспользовался небольшой дезорганизованностью, чтобы безответно выпилить по несколько сотен солдат и среди новичков, и среди группы прорыва. Единственной радостной вестью было то, что теперь соотношение войск было 189 против 163. Нужно было только дождаться прибытия 40-тысячного отряда бойцов 6-го уровня, и дело было бы в шляпе. Однако их противник вновь не стал действовать по шаблону. За час до прибытия отряда 6-х уровней, позиции вампирского войска были атакованы морем скелетов. Лидеры вражеского войска привыкли к одному промежутку времени между нападениями моря нежити, а оно началось более чем на полтора часа раньше. И пока море скелетов отвлекало с одной стороны, перетянув на себя все внимание военачальников, неожиданно для них со всех возвышенностей в вампирское войско бросились максовские гули, умертвия и даже людоеды с упырями. Они падали с различных скал, нисколько не заботясь о собственном самосохранении. Их было только 13 тысяч, что не должно было доставить много неудобств противнику, превышающему их по количеству в 15 раз, но время для атаки было подобрано очень хорошее. Под давлением моря скелетов реакция врага была заторможенной, поэтому 13 тысяч камикадзе смогли внести много сумятицы. Сразу после возникшего хаоса в одном из направлений ударила группа из 500 рыцарей-скелетов в окружении своих миньонов. Рыцари-скелеты, кстати, имели при себе алый нефрит. Их прикрывали 500 охотников и 2 убийцы. В еще одном направлении ударили 200 мстительных духов и 300 банши. В третьем направлении были 900 некромантов и 600 охотников. Во всех направлениях также были поддерживающие и направляющие игроки, маги, некроманты и личи. Армия Макса вывела на поле боя практически всех своих бойцов третьего ранга. Все были при алом нефрите, и он также был у местных скелетов-лучников, скелетов-магов и крикунов. Неожиданно для военачальников вампирского войска началось генеральное сражение. Если бы было иное время, то противник мог бы разбить каждый из отрядов третьего ранга поодиночке своими 2-5 тысячами бойцов и 40 воинами четвертого ранга. Однако основная их часть собралась в месте будущего прорыва к прибывающему подкреплению. Более 2 тысяч третьего ранга и 34-го сейчас находились в том месте, где атаковало море скелетов. Для них было бесполезно бороться с этим морем, так как быстро от него не избавиться, и сколько бы противников не было убито, они вернутся в строй через несколько часов. Даже если они сейчас бросятся в тыл войска по головам товарищей, на дорогу уйдет не менее 5 минут, которых будет достаточно для врага отступить. Более того, путь по головам был частично заблокирован вражескими гулями и умертвиями, а немногим менее 500 упырей и людоедов не оставляли времени для размышлений. Вампирское войско временно впало в большой распорядок, и целых четверть часа никто не мог наладить командование войсками. 15 минут, не так уж и много, но этого времени было более чем достаточно, чтобы боец третьего ранга с нефритом мог убить второй ранг 10-го уровня в бою 1-1. В строевом бою с совместными усилиями можно было убить 2 или 3, плюс те, кто был убит десантниками камикадзе и морем скелетов. Через 15 минут войско вампира похудело на 15 тысяч. Цепочка командования уже была налажена, но действия по контратаке еще не были предприняты. Около 2003 ранга отправились на подавление 500 мстительных духов и банши. Однако их действия были замечены, и атакующие отступили за стену щитов скелетов воинов 10 уровня. Мстительные духи остались в поддержке на передней линии, банши встали немного позади, а из тыла стреляли 5000 высокоуровневых скелетов-лучников с алым нефритом. 2003 ранга, прибывшие к месту событий, вместе с младшими товарищами могли бы продавить оборону врага, но это было бы не подавление и уничтожение, а прямой и незамысловатый бой, в котором пришлось бы обменять жизнь за жизнь. Где-то тут же тусили 20 личей, включая главаря 8-го уровня, и 2 убийцы, прикрытые сотнями игроков-некромантов, поэтому 30 вурдалаков и тиранов также были бессильны. Они могли бы собрать хорошую жатву, ворвавшись в строй некромантов, но и сами бы погибли, а нежить 4-го ранга уже научилась ценить свою жизнь, даже под давлением начальства. В узкое ущелье, где едва могли уместиться пара сотен скелетов-воинов, стоящих бок о бок, смогли влезть только 150 людоедов. Там просто физически не было места для 2000 бойцов, а любые попытки прокрасться по возвышающимся с обеих сторон скалам пресекались стрелами или магическими бомбами. Сорвавшегося вниз немертвого ждала не очень хорошая участь. Две стороны просто вошли в клинч. Но если для армии Макса это была нормальная рабочая ситуация, то для вампирского войска промедление было смерти подобно. В который раз командир армии вампира прослыли тот день, когда они вошли в эти недружелюбные горы. И не мудрено было то, что у них не было опыта в такого рода сражениях. Обычно обеим сторонам в горах было некомфортно, и обе стороны не могли полностью реализовать потенциал своего войска в стесненных обстоятельствах. У зомби могли бы вскарабкаться и атаковать со скал, призраки взлететь повыше или даже пройти сквозь гору, а скелеты могли встать стеной щитов или атаковать стрелами. У каждой фракции были свои выгодные стороны. Тогда на первый план выходила чистая удача, ведь военачальники и даже лорды большого войска не смогли бы одним взором оглядеть всю свою армию в этих горах. Но тут появился нетипичный противник, который мало того, что использовал преимущество фракции по максимуму, он мог использовать преимущество всех 3 фракций одновременно, и делал это филигранно и своевременно на каждом участке поля боя. Когда он оборонялся, то силами немногих мог обороняться и задерживать в несколько раз больше врагов без особого ущерба для себя. А когда он нападал, то обязательно нападал отрядом, превосходящим другую сторону по количеству и качеству бойцов, и обязательно неожиданно с слаженностью действий всех участников нападения. Вот как можно было с ним бороться. 2003 ранга были заблокированы в одном месте, но вдруг других 3 ранг войска Макса продолжал перемалывать вампирскую армию. Да, и угроза моря скелетов еще не прошла. Если 2003 ранга сейчас уйдут, то призраки вернутся и продолжат атаковать более слабых бойцов ветки зомби. Поэтому 500 воинов остались позади, а 1500 отправились сражаться против некромантов и охотников. Но и тут их ждал полный облом. Те вообще не выходили из-за стены щитов скелетов-воинов, стоящих в 4 ряда. Затем был 5-й и 6-й ряд скелетов-магов, 7-й и 8-й ряд скелетов-лучников и только 9-й, 10-й и 11-й ряды были некромантами, бросавшими магические бомбы на пределе своей дальности. 12-й и 13-й ряды были охотниками. То есть вампирской элите нужно было прорваться через 8 слоев врагов, чтобы добраться до своей цели. Возможно ли это физически? Стена щитов даже скелетов-воинов – это не мягкая хурма. Тем более, что здесь было много воинов 9 и 10 ранга, которые были не так уж преувеличенно слабее, чем начальные уровни упырей и людоедов. Они могли держать удар какое-то время. Что делать? Отправляться против 600 рыцарей скелетов? А достаточно ли 1500 третьего ранга, чтобы прорвать стену щитов рыцарей скелетов, полностью закованных в броню, и снова, и снова, и снова? Если бы битва была в чистом поле, то более быстрые и ловкие упыри и людоеды просто обогнули бы стену щитов, избавились бы от вражеских бойцов с дальними атаками, а затем окружили бы рыцарей, как стая гиен, отщипывая от них по кусочку. Но тут были чертовы горы, негде было обойти, негде было развернуться, чтобы организовать круговую атаку. Любые действия были бесполезны и тщетны. Все, что они могли сделать, так это блокировать атаки и продвижение врага, минимизировать потери среди бойцов 2-го ранга. 1500 разделились на два отряда и отправились для защиты войска от атаки некромантов с одной стороны и скелетов рыцарей с другой. Так воцарился определенный баланс на трех участках. Однако это касалось только трех участков. Море скелетов все еще активно билось на четвертом участке, да еще и объявились несколько десятков летучих отрядов магов и лучников. Войска вампира несли большие потери. Так прошло еще полчаса, пока не прибыло подкрепление второранговых бойцов шестого уровня. К сожалению, к большим изменениям это не привело. Армия Биг Босса потеряла в общей сложности 15 тысяч, включая 13 тысяч принесенных в жертву бойцов из ветки зомби, а убили 35 тысяч бойцов вампирской армии. Соотношение стало 145 тысяч у вампира и 148 тысяч у Макса. Но у реинкарнатора было еще море скелетов, а бойцов третьего ранга у него было больше. Он выделил по 2000 скелетов воинов, блуждающих духов, крикунов, скелетов магов и скелетов лучников седьмого и восьмого уровней, которые заблокировали два десятка путей 40-тысячному войску гулей и умертвий шестого уровня. Медленно продавить превосходящего по уровню противника при сражении 5-1 было практически нереально. Большой отряд был вынужден искать обходные пути в горах, теряя время и напор. В этом столкновении обе стороны почти не несли потерь, но проблема была в том, что потери продолжало нести главное войско вампира. Море скелетов на этот раз не отступило, когда были уничтожены передовые скелеты первого уровня. Оставшиеся 39 тысяч, призванных Максом, остались на поле боя и продолжали давить на вампирские силы, разменивая одного гуля или умертвие на каждые несколько скелетов. Вскоре были уничтожены все скелеты первого уровня, бывшие по силе равными третьему, затем закончились скелеты второго, третьего и четвертого уровня, но в море скелетов все еще оставалось 20 тысяч. Пятый уровень скелетов, равный по силе седьмому, уже не погибал с одного тычка гуля или умертвия третьего уровня. Он мог какое-то время держаться, а в это время стоящие позади призванные маги и лучники продолжали посылать дальнобойные атаки. Соотношение размена немного изменилось, и не в сторону войск вампира. Чего они не знали, и что определенно привело бы их в отчаяние, так это то, что за 2.5 часа боя частично восстановилась мана игроков некромантов и игроков личей. Этого было недостаточно для двух вызовов, но без проблем позволило бы совершить еще один ритуал. В небольшой долине неподалеку от поля боя появилось 19 тысяч скелетов, которые многочисленными ручейками отправились сражаться против 40-тысячного отряда подкрепления. Те едва смогли найти несколько свободных проходов, но теперь эти проходы были полны скелетами. Да, эти скелеты были очень слабы, всего на один удар, но 19 тысяч скелетов – это 19 тысяч ударов, так еще и некоторое количество шагов, переведение дыхания и уворота от ответной атаки. Подкрепление было задержано еще на неопределенный срок. Меж тем, море скелетов продолжало наступать. Пятый уровень был уничтожен. Шестой оказался еще немного жестче. Вскоре гули и умертвия одолели шестой уровень, встретив седьмой. В этот момент Макс стал личем 9-го уровня, и его бойцы стали на пару процентов сильнее. На остальных участках бои были не такими жесткими, а скорее позиционными, с небольшими потерями с обеих сторон. Но море скелетов шло вперед, не тормозя. Седьмой уровень был повержен, а вслед за ним и восьмой. Всего осталось 9500 скелетов, но из них были 2009 уровня. С усилением призывателя они уже были не слабы, и 1500. Позади же них были 3000 скелетов лучников, 2000 магов и 1000 скелетов воинов, все при алом нефрите. Минимальная их сила была аналогична противникам 4-го уровня, а максимальная уже аналогична 1-2 уровню 3-го ранга. Плюс там была сотня некромантов, охотников и рыцарей, которые с усилением призывателя и алым нефритом были неуязвимы для 2-го ранга в бою 1-1. Глава 324. К морю призванных скелетов присоединились обычные скелеты-воины, блуждающие духи и крикуны, и оно продолжило прорываться вперед. Если бы у вампирского войска были свободные бойцы третьего ранга, то продвижение моря скелетов можно было остановить. Но беда была в том, что их не было. Все были заняты на различных участках боя и даже были подавлены. Даже этим участкам не хватало третьеранговых, чтобы удерживать фронт. Где же взять свободные силы? Битва продолжалась еще полный час, когда сзади показалось еще одно подкрепление вампирских войск, более 40 тысяч бойцов 5 уровня. Вместе с тем, на какое-то время они были заблокированы стоящими впереди войсками 6 уровня. Им снова пришлось идти в обход. На главном поле боя соотношение в этот момент дошло до 130 тысяч со стороны вампира и 134 тысяч со стороны Макса, плюс 9 тысяч призванных скелетов. Он снова выделил 10-тысячное войско с бойцами 5 и 6 уровней, чтобы заблокировать продвижение подкреплений в тылу. А военачальники на главном направлении все ждали и ждали подкреплений, которых не было. Полтора часа спустя был проведен еще один ритуал, и более 30 тысяч скелетов заблокировали все свободные дорожки для подкреплений. Море скелетов за это время стало еще меньше, сократившись до 7,5 тысяч, среди которых были скелеты 710 и 809 уровней, а остальные уже были второго ранга. В их авангарде становилось все больше и больше местной нежити, которой было решено пожертвовать в генеральном сражении. Там собирались не мертвые самого низкого из второго ранга, их задачей было просто занять войска врага, пока маги и лучники позади забрасывали противника заклинаниями и стрелами. Подкрепления четвертого уровня, которых было 60 тысяч, не стали подходить сзади, а сразу отправились в обход, но это заняло слишком много времени. Когда они прибыли к месту событий, соотношение сил на главном поле боя было 110 тысяч против 119, и Биг Босс щедрой рукой отправил на блокирование вражеских подкреплений 15 тысяч бойцов 3 и 4 уровней. Если бы кто-то посмотрел на поле боя сверху, то увидел бы, что одно большое войско заперто в нескольких небольших долинах в середине построения, и все их пути для обхода перекрыты врагами, которых было примерно столько же по количеству. Затем было небольшое пустое пространство, после которого шел тонкий слой войск Макса, стоящий вокруг основного места событий почти полным кругом, а снаружи толпились подкрепления врага. И во внутреннем круге, и во внешнем в прямом бою в действительности участвовало не так много войск, остальные просто прохлаждались в сторонке, ожидая своей очереди. Подкрепления обходили наглухо запертые ущелья по широкой дуге, на что уходило слишком много времени, а основные силы в это время постоянно таяли, как весенний снег под утренним солнцем. 3 часа спустя последняя пара вражеских подкреплений из 60 тысяч бойцов 3 уровня была заблокирована 30-тысячным войском скелетов на последнем участке. Казалось бы, войска Макса сейчас находились в полном окружении и в меньшинстве, но их положение было относительно стабильным. Он даже время от времени имел возможность выделять 1000-другую бойцов, чтобы более надежно блокировать подкрепление врага. Хотелось бы военачальникам вампирского войска собрать отряд прорыва, дабы вырваться из окружения и ударить в тыл циркумволационных войск врага, но для этого нужно было собрать ударный отряд, превосходящий по силе средний уровень блокирующих его солдат. Однако это было невозможно ввиду преимущества вражеских войск в количестве элиты. Соотношение сражающихся сторон в этот момент было 95 тысяч окруженных против 90 тысяч окружающих и 6 тысяч призванных скелетов. Внешний круг был из 183 тысяч подкреплений и 35 тысяч блокирующих путь. Теперь уже горы мешали самому Максу. Он не мог отправить новый призыв против главного войска, так как проходы были слишком узкими. Однако он нашел хорошее решение. Собрав всех своих некромантов и небольшое количество элитной охраны, Биг Босс подошел к самому широкому ущелью, полному подкреплений 3 уровня, и вызвал 34 тысячи скелетов прямо у них под ногами. Хотелось бы провернуть такую операцию на главном поле боя, но это было слишком опасно. Враг мог собрать 10 или 20 бойцов 4 ранга для атаки, и в короткой стычке на ближней дистанции личи бы его не защитили. Собственно, особой нужды в вызове новой партии скелетов не было. Враг был надежно заблокирован на всех направлениях, но Биг Боссу не хотелось, чтобы противник хоть на минуту расслаблялся. 34 тысячи скелетов, естественно, вызвали суматоху. И воспользовавшись ей, Макс, 2 убийцы, 20 личей и 200 высокоуровневых некромантов вышли на поле боя, чтобы сражаться в ближнем бою. На самом деле, тупая идея в любое другое время. Но сейчас против нежити 4 ранга и некромантам с 6 до 10 уровня противостояли упыри и гули 3 уровня. Кроме того, весь отряд в своих ударах наносил дополнительный огненный урон. Даже если упыри и гули – мастера ближнего боя, а некроманты слабы, как цыплята, подавление уровня имеет значение. Небольшое количество командиров третьего ранга уничтожались убийцами или Максом еще на подходе, а практически все воины четвертого ранга были заперты на главном поле боя. Оставшиеся снаружи несколько бойцов находились слишком далеко, чтобы оказать своевременную поддержку. В какой-то момент Биг Босс прямо посмотрел в глаза тирану четвертого уровня, стоящему позади подкреплений, и тот неловко отвел взгляд. Когда 34 тысячи призванных скелетов были уничтожены, отряд реинкарнатора отошел назад за стену щитов скелетов воинов. Что ж, это сражение было стабильным. Какие идеи бы ни использовали окруженные, какие бы действия они ни предпринимали, как бы они ни трепыхались, их становилось все меньше и меньше. А когда их становилось меньше, Макс выводил бойцов более низкого уровня из боя, чтобы поддерживать блокирующие отряды. У подкреплений так никогда и не появилось шанса добраться до главного поля боя. Еще несколько раз реинкарнатор вызывал скелетов под ногами у врагов третьего уровня и затем выходил в рукопашную, а тиран, командовавший последней волной подкреплений, сделал вид, что ничего не замечает. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Игроки уже валились с ног от усталости боя, который продолжался более двух суток, но продолжали настаивать на управлении войсками и боями. Один только их лидер был все еще достаточно бодр, чтобы бегать туда-сюда по полю боя и раздавать команды. Если некоторые другие игроки время от времени находили пару минут, чтобы хотя бы расслабиться и полежать, не выходя офлайн, то их босс за два с лишним дня даже не присел. Он был слишком стойким. В конце концов, на исходе третьего дня, Макс получил 10 уровень. Оно и понятно. Последние сутки с лишним наибольшее количество урона врагам нанесли именно его призванные скелеты, и даже не те 30 тысяч на внешнем круге. В действительности они мало что могли сделать с противником, превосходящим их на целый ранг, а те самые 6 тысяч лучников и магов и сотня некромантов и охотников. Точнее, теперь их стало на 100 больше. 200 бойцов третьего ранга с боевой мощью минимум на 5 уровне с учетом усиления призвателя Ялого Нефрита. Это действительно было сильно. Даже в лучшие времена такой отряд попортил бы крови окруженным, но сейчас они были еще более неистовыми. Они даже несколько раз отбили атаку бойцов четвертого ранга, которые хотели разобраться либо с ними, либо с лучниками и магами перед ними. Таким образом, вражеское войско в центре было медленно задушено до смерти, а подкрепления развернулись и в панике сбежали. Никто их не преследовал, игроки слишком устали, чтобы броситься в преследование, а когда Макс освободился от уничтожения центральных войск вампира, враг был уже в полудне пути. Войско Макса к этому моменту сократилось до 90 тысяч, но среди них не было ни одного бойца ниже четвертого уровня. Восполнение численности не станет проблемой. После двух дней отдыха армия Биг Босса снова начала волну усиления. Кстати, крепость была возвращена, и добыча вернулась в прежнее русло. Еще через несколько дней Макс с удивлением обнаружил на своем пороге парламентера. Вампир предлагал заключить мир и временный союз. Он не будет докладывать о происшествии вышестоящему начальству, а также не будет просить помощи у других лордов. Кроме того, он отдаст Максу 20 деревень, но взамен просил на какое-то время занять королевского гвардейца, а также просил, чтобы население этих 20 деревень притворялось его подданными. Парламентер объяснил некоторые моменты политики на равнинах. Все области и лорды входили в союзы и коалиции более высокого уровня. Некоторые были сформированы по территориальному признаку, другие по фракционному. И лорды договорились между собой, что совместно будут подавлять потенциально опасных новичков, не входящих в их круг избранных. Несмотря на то, что Макс чувствовал, что в горах никто не сможет его одолеть, он не стал отвергать предложение мира. Более того, ему не терпелось отомстить королевскому гвардейцу, который чуть было не забрал его жизнь. Он для вида поторговался, получив 25 деревень в ходе переговоров, то есть 1/10 часть всех территорий вампира, а затем взял элитный отряд из 900 игроков-некромантов, 1000 местных некромантов, а также почти всех личей, 3 убийц, множество охотников и рыцарей-скелетов. Собственно, остальные воины, кроме самого босса и игроков, были только для прикрытия на крайний случай, а главную атаку должно было совершать море скелетов. Оно атаковало деревню сразу с 3 сторон. С одной стороны были 20 тысяч скелетов, вызванные обычными некромантами и рыцарями-скелетами, 40 тысяч вызванных игроками, с другой стороны и 4600, вызванных во время ритуала, с третьей. В большинстве своем призванные скелеты были слабы, но их было 100 тысяч против 8 тысяч. Тем более, среди них были 6 тысяч, которые в действительности не были слабее, а даже сильнее среднего уровня обороняющихся. Естественно, деревни были раздавлены без помощи сопровождающих войск, и данная процедура повторялась каждые несколько часов. На большой территории королевского гвардейца находились шпионы Макса, поэтому когда тот организовал войско для подавления мятежа, то отряд реинкарнатора просто ушел в горы, чтобы напасть через несколько дней в другом направлении. В это время остальное войско медленно наращивало численность, орудуя в горах за территориями вампира и гвардейца. Все новички из ветки зомби отправлялись в деревни, где начали вести обычную крестьянскую жизнь, перехватив у своих сородичей управление плантациями, а остальные войска продолжали наращивать численность. С момента передачи власти вся новая нежить, выходящая с 25 кладбищ, оставалась во временной сохранности. Зомби становились крестьянами, а скелеты и призраки партиями отправлялись в войска. А далее, кто выжил, тот выжил. Призракам было сложнее всего, они должны были на 10 уровне сражаться с врагами, минимум 1 уровня 2 ранга. Скелеты же предварительно получали питание костяными растениями, которыми щедро поделились деревни королевского гвардейца. Они поднимали ранг, а иногда добирались даже до 2 или 3 уровня прежде чем вступить в бой. Зомби также питались собственными растениями в деревнях. Последующее развитие Макса в преисподней было стабильным. 2 раза королевский гвардеец отправлял войска в горы, чтобы одолеть бандитов, грабивших его деревни, но 2 раза его войско, словно растворялось в тумане. На этот раз реинкарнатор сам отправил парламентера, сказав, что лишь только отомстил за предательство и не имеет видов на территорию гвардейца. Был заключен мир, и, казалось бы, ситуация была забыта. В действительности и вампир, и королевский гвардеец, хотя и должны были сообщить своим коллегам о появлении опасного новичка, не сделали этого, так как им пришлось бы рассказать и о собственных потерях, а вокруг было полно лордов, желающих расширить свои территории. Заключив мир с обоими и построив широкую разведывательную сеть, Биг Босс отправился с небольшим войском к территориям лорда-призрака, который так и назывался лорд-призрак, нежить 5 ранга из ветки блуждающего духа. К сожалению, его территории, состоящие из 300 деревень вокруг центральной крепости, находились в глубине материка. От гор они были отделены территориями вампира и королевского гвардейца, поэтому спрятаться там негде было. Благо, что у Макса было достаточно подчиненных 3 ранга из ветки призрака, и они могли скрываться на вражеской территории, докладывая о всякой ненормальности по мыслесвязи. Даже если они будут уничтожены, то будет понятно, где происходит действо. К сожалению, на чужой территории, близкой им по фракции, они могли быть быстро ассимилированы местными, поэтому действовать нужно было стремительно. В качестве страховки были 4 убийцы, которые должны были зачистить коллегу, показывающего признаки грядущего предательства, чтобы он не рассказал своему новому начальнику о прошлом лидере. Атака на деревни прошла быстро и точно. Всего за 2 дня были зачищены 10 деревень. Причем, движение было распланировано изнутри наружу, то есть сначала были атакованы деревни в более глубокой части территории лорда-призрака, а потом уже те, что находились на периферии. Поэтому не было нужды отзывать море скелетов. Все равно, у лорда-призрака было недостаточно времени на реакцию. Уничтожив 100 тысяч войск лорда-призрака, элитный отряд Макса отправился обратно в горы, но уже по другой дороге, которая пролегала между территориями вампира и потрошителя, 5 ранг ветки гуля. Пока отряд двигался к горам, он атаковал еще 3 деревни потрошителя, наводя туману относительно своей реальной цели. В это время армия в горах росла, и многие тыловые территории были полностью зачищены. Они даже не пополнялись за счет плавучих островов. 5 островов, от бывших ранее и ставших ныне 7, патрулировали небольшую территорию, отгоняя лавовых черепах от тыла территории Биг Босса. Те вынуждены были высаживаться в другом месте, где, чаще всего, их уже ждали материковые отряды гильдии. Время от времени, когда на островах накапливалось достаточное количество войск, они искали себе жертву, заманивая ее одним из островов, а остальные набрасывались после, не давая той сбежать до полной зачистки. Затем во главе острова ставился лич из числа игроков, который держал потом весь остров в ежовых рукавицах, даже если у него было мало помощников игроков. По плану, когда островов будет действительно много, Они должны будут время от времени десантировать свои войска на материк, но пока для этого еще было рано. В отличие от королевского гвардейца и вампира, у лорда-призрака не было причин скрывать внезапно появившегося сильного жака орды на его территории. Он собрал небольшой совет, где изложил все свои доводы. Гвардейцы и вампир притворились удивленными и пообещали всячески посодействовать в решении вопроса. Их она была достаточно убедительной, чтобы они даже не заподозрили друг друга. Глава 325. Проведенное впоследствии расследование показало, что враг скрылся в горах где-то между территориями вампира и потрошителя. Кто-то должен был взять инициативу на себя, и им стал вампир. Остальные лорды, окружавшие его территорию, а именно королевский гвардеец, лорд-призрак, потрошитель и архилич, чья территория граничила с областью вампира между землями лорда-призрака и потрошителя, клятвенно заверили, что не будут нападать на вампира в ближайший год, если он исполнит свой долг. Но случилось непредвиденное. Через две недели на собрании вампир объявил о том, что его войско размером в 350 тысяч бойцов проиграло. Враг был меньше по численности, но очень хитер и изворотлив. За неделю боев было потеряно свыше 200 тысяч, и дальнейшая операция была уже невозможной. Даже если бы на его территории приехала инспекция, то она увидела бы, что во многих деревнях осталось мало жителей, и кое-где им даже приходится обживаться заново. На этот раз настала очередь потрошителя. Тот, как и его протеже, тиран, не отличался большим умом и не стал слушать вампира, отправляя небольшое, но элитное войско. Он просто отправил больше, 500 тысяч. К этому моменту в войске Макса было 300 тысяч бойцов, но не все они участвовали в последующих боях, а только 100 тысяч элиты. Он просто изводил потрошителя атаками с последующим бегством. Каждый раз сначала нападало море скелетов, затягивая противника в бой. Затем оно отступало, а враги преследовали, попадая в последующую ловушку элитных полков засады. У них было 50 военачальников 4 ранга, но у Макса было 40 игроков личей, один лич обычной нежити, 6 убийц и 1 рыцарь смерти, а также большая группа некромантов, охотников, скелетов-рыцарей, банши и мстительных духов 10 го уровня, снабженных алым нефритом. На высшем уровне подавить войска Биг Босса было невозможно. Даже если бы потрошитель лично вступил в бой, он бы не смог добраться своими силами до сердца вражеского лагеря. Бойцов 3 ранга у потрошителя было всего 5 тысяч. Это вообще ни о чем, у Макса их было свыше 6 тысяч, сказались успехи в предыдущей войне, и все они были с нефритом на себе. В результате, после 2 недель мучений потрошитель вынужден был остановиться и отбыть после потери 200 тысяч бойцов. И вот тут настала уже очередь лорда-призрака действовать. Он был немного сильнее 2 предыдущих лордов и был умнее, чем потрошитель. Поэтому взял с собой 100 военачальников 4 ранга, 12 тысяч бойцов 3 ранга, и в его всего лишь 200-тысячном войске были в основном крикуны и блуждающие духи 8-го уровня и выше. Он даже взял с собой несколько ледяных нефритов, подаренных вышестоящим лидерам. Однако, все приготовления были тщетны. Макс в действительности хорошо знал, что происходит на территории врага через широкую сеть разведки. Поэтому все его войска заранее эвакуировались и спрятались глубоко в горах. А сам он, меж тем, возглавил 50-тысячный элитный отряд и отправился на территории лорда-призрака. Едва только противник углубился в горы, этот отряд, разделившись на 4 полка, атаковал сразу 4 деревни и всего через несколько часов еще на 4. Причем это были свежие деревни, из которых лорд не собирал войска. Лорд-призрак был в шоке, вампир злорадствовал, а потрошителя охватил тремор от прошедшего мимо него кризиса. Он потерял 200 тысяч более или менее низкоуровневых бойцов, а его коллега лишился 8 военачальников 4 ранга, 800 бойцов 3 ранга и большого количества элиты 2 ранга 9 и 10 уровней. Так еще и запасы призрачных растений в 8 деревнях были ограблены, точнее, в 18. 18 военачальников 4 ранга. Это большая потеря. Пока лорд-призрак спешил домой на всех парах, армия Биг Босса атаковала еще 8 деревень, а затем сбежала по дороге между королевским гвардейцем и его соседом, Туманный Монстр, 5 ранг ветки Крикуна. Тот также не успел собрать войска для блокирования беглеца, так как изначально не был приглашен на собрание и не был в курсе последних событий. В результате он лишился 2 деревень. Лорд-призрак и Туманный Монстр в действительности были подчиненными одного начальника, поэтому вскоре скооперировались, собрали побольше войск, организовали несколько засад и пошли в горы. Вместе с тем, они столкнулись с большой проблемой. Их крупное войско, даже если состояло сплошь из элиты, передвигалось в горах довольно медленно. Кроме того, в этих горах остался только элитный отряд Макса, который с помощью слаженного командования игроков мог продвигаться еще быстрее. Остальные 300 тысяч бойцов погрузились на плавучие острова и уплыли довольно далеко, где снова высадились на берег и принялись заново увеличивать войска. Пусть теперь среди них было куда меньше игроков, но 20 высокоуровневых личей и 200 некромантов было вполне достаточно, чтобы контролировать 300-тысячное войско. Если среди них появлялся боец третьего ранга 10 уровня, то его на всякий случай отводили в сторонку и уничтожали. Обычно нежить не способна была на такие стратегические действия и измышления, и гибель высокоуровневых бойцов от рук лидера плохо сказывалась бы на морали остальных, но сейчас черной работой занимались некроманты, считай, коллеги одного уровня. Поэтому репутация личей не падала. Элитный 50-тысячный отряд Биг Босса целый месяц водил 400 тысяч врагов за нос, нанося при этом время от времени болезненные удары морем скелетов. И две пятиранговые нежити никак не могли поймать своего ненавистного противника в ловушку. Меж тем, месяц беготни порядочно им надоел и наскучил. Многие вещи начали выполняться спустя рукава. Поэтому для них громом среди ясного неба стал день, когда Биг Босс с большим количеством некромантов и другой нежитью третьего ранга снова тайно проник на территорию лорда-призрака и зачистил 5 деревень за один день. Затем этот небольшой отряд всего в несколько тысяч вообще растворился в воздухе. Он нигде больше не появлялся, как будто и не было его никогда. Пока два лорда думали над тем, что делать дальше, к элитному отряду Макса прибыло пополнение из далеких краев в 50 тысяч. В этих 50 тысячах хватало нежити третьего ранга до 9 уровня, а также было много нежити второго ранга 9 и 10 уровней. На самом деле, оставшееся войско было практически обескровлено, но оно было все еще достаточно большим, чтобы никто в горах не мог представлять для них угрозы. Это войско, кстати, медленно продвигалось к месту нахождения территорий вражеских лордов, почти полностью зачищая горы по пути. Они даже не знали, что к ним движется беда, чья численность возросла уже до 600 тысяч.